желание что-то сделать для других, подарить мне веру. Я буду покорен и тих, я буду тем, кем еще никогда не был. Что бы ни случилось, никого я не забыл. Я такой, как был, и веру не потеряв, оставь еще много сил. Я искал что-то новое, чего нельзя найти. Мне многие говорили, сверни, пока есть силы идти. А я отвечал, мой дом уже позади. Я даже не знал, что будет впереди. Лишь только надежда и боль, что часто сжимается в груди, не давала мне отсюда уйти. Оно манило и пыталось мной руководить. В этом холоде я жил из последних сил. И как бы там ни был, я продолжал идти. Ведь свет в конце туннеля меня к себе манил. А я только видел зыбкость ступени, непрочность старинных перил. Это было место только для меня, но не для других. Больше всего боялся потерять родных. Но про меня вы услышите еще не раз. Я обещаю, это не последний мой рассказ. На этой ноте мы не заканчиваем, мы только начинаем. Все будет супер, я это точно знаю. Но про меня вы услышите еще не раз. Я обещаю, это не последний мой рассказ. На этой ноте мы не заканчиваем, мы только начинаем. Все будет супер, я это точно знаю. Сейчас пишу треки, может это и позвание, а может быть и хобби. Кто теряет, тот находит. Не было бы встречи, не было бы расставаний. Пойми, эти стихи всего лишь о жизни, а не про любовь и наркоманию. И не нужна мне даже мания, чтобы мои треки попали куда-то в издание. Меня многие спрашивали, почему лирика. Я просто говорил, что у меня своя политика и серьезная критика. Но не деньги мной руководят, а жизнь играет судьбой. В каждый свой трек я вкладываю часть себя. Постой, может быть, для кого-то это ерунда. Да, много про любовь и мало про клубы, но может быть, я такой по натуре. Может быть, я такой по натуре. Но про меня вы услышите еще не раз. Я обещаю, это не последний мой рассказ. На этой ноте мы не заканчиваем, мы только начинаем. Все будет супер, я это точно знаю. Но про меня вы услышите еще не раз. Я обещаю, это не последний мой рассказ. На этой ноте мы не заканчиваем, мы только начинаем. Все будет супер, я это точно знаю.